как это было на самом деле, или три репортажа из журнала «Белое и красное» 2000-2005 год. Состоится ли великое грузинское вино? Грузинское вино, которое будет продаваться и без колебаний покупаться, за 100-200 тысяч долларов. Мечта или близкая реальность? Мой ответ — это реальность, которая становится ближе. В любом случае, если несколько лет назад задачей было возродить грузинское виноделие, вернуть ему его настоящее лицо, то сегодня это в основе уже сделано. Вопрос стоит по-другому. Кто и когда создаст первый действительно великий, всемирно прославленный и признанный грузинский вин? Кандидаты есть. В их числе предприятие Алаверди из Кахети. Не стал бы утверждать, что прогноз мой обязательно сбудется, однако ж один раз мне это удалось. Дело в том, что я посетил винодельную Алаверди весной 2002 года в исторический для нее момент, перед розливом первых урожая 2001 года вин этого предприятия, и отметил совершенно замечательные, базовые, главные, автохтонные грузинские сорта Ракацетели и Сапирави, которые тогда демонстрировали удивительную ясность и глубину. Отмечены были мною также эксперименты, уникальные для Грузии, до сих пор предпочитающие старые советские времен наименования. Совершенно новые вины сделаны на Алаверди. В целом было ясно, что как земля, так и само предприятие, явно не рядовые, имеют огромный потенциал. Но о большем тогда говорить было просто рано. Первое вино есть первое вино, не говоря уж о том, что у него не было до времени даже для выдержки в бочке. И по всем этим причинам материал назвал тогда «Надежда Грузии». Диагноз, как говорят в таких случаях, полностью подтвердился. Вина Алаверди за прошедший с того момента период получили несколько десятков международных и российских наград, которые заняли сегодня половину стены московского офиса компании. Оказаться пророком очень приятно. И с тех пор я, признаться, испытываю к Алаверди те же чувства, что демонстрирует экзальтированная дальняя родственница, напоминающая двухметровому подростку о том, что она его таким на руках держала. И вот дегустация нынешней коллекции работ компании, кстати, с того же первого урожая 2001 года, который успел приобрести новые, иногда неожиданные черты. Результаты меня, честно говоря, поразили. Даже при том, что уже по первому вину было видно, с кем и с чем умеешь дело. Но тогда, повторим, было лишь потенциал и обещание, а сейчас мы имеем дело уж с явным успехом и, возможно, с началом будущих сенсаций. Для тех, кто хочет начать знакомство с Алаверди, шока. Гурджани. Это практически все, что написано на подчеркнуто простой, чуть не от руки сделанной этикетке. Те, кто пил вино в советское время, просто не могут не припомнить того Гурджани. Светистой этикеткой, золотой от многочисленных медалей, резкий, я бы сказал, землистый напиток, который везли в Россию цистернами и разливали где угодно. Здесь же, между прочим, имя Гурджани, оказывается, должен носить особый купаж Аркацетели Мцвана из Гурджанского, Сигнакского и Саграджойского районов. Аркацетель дает силу, оттенки ореха и зеленой сливы, Мцвани медовую цветочность. В нашем случае мы имеем мощнейший почти германский букет белых цветов и лимона, сильный тон меда, дыню и сушеную хурму. Если это вино постоит в бокале минут 15, что очень рекомендуется делать со всеми работами Алаверди, эффект буквально неотразимый, там начинает распускаться иранская роза. Такой же мощный вкус, орех, ботритовые тона, послевкусие сдобной свежей булочки и оттенки сладости на языке. Но при этой мощи вино абсолютно воздушное и нежное. Белые вина в Грузии пьют с любой едой, включая мясо, и практически не пьют красное. Гурджани относится в полной мере. Но идеальное сочетание здесь с сыром сулугуни, с его кремово-подкопченными оттенками. В общем, удивительное вино. Вот, оказывается, что такое настоящее Гурджани. Кстати, именно его из продукции Алаверди в магазинах найти очень трудно. Такой уж у нас дикий потребитель, как кому-то кажется. А теперь самое интересное. Тот самый шок. Оба Гурджани, советское вот это, делал один и тот же человек. Это главный технолог Алаверди Мурман Тавидашвили, который был долгое время главным виноделом Гурджанского объединения. Кстати, новенькая винодельня Алаверди стоит как бы спина к спине со старым гуджанским заводом, то есть лицом к горам и виноградникам. Батону Мурману повезло в жизни. Теперь по его новой работе видно, чего он хотел всю жизнь, но не мог сделать при массовом советском производстве. Для тех, кто интересуется тируарными винами и апелласьонами, даже к возможностями саперави. От снеба, что означает мечта. Сделано из саперави, собранного в селе Ахашени в Качете. Сильный темный дымный аромат между черникой и ежевикой, с хорошими оттенками дуба, сладкий, напоминающий о конфитюре. Во рту при этом очень легкой, при хорошей концентрации, доступная, привлекательная, хотя очень сложная. Тут надо отметить, что это работа из числа натуральных полусухих вин. Сахар на Алаверди вообще не добавляют, используя только натуральный метод. У сухого же варианта ароматы несколько другие, естественно, более сложные и интересные. Кварелли. Это саперави из Кварельского района Качети. Счастью, сухой. От своего хашенского собрата отличается благородным тоном обожженной бочки, которая в этом меня решает все. Дымный здесь имеет оттенки изюма, но главная нота — ежевично-малиновый лесной конфитюр. Чуть не малиновые духи есть, такие существовали. Это вино играет с вами в простоту и сложность. Оно кажется по-женски мягким, очень ясным и доступным, но не доверяйте этой ясности, и вы различите в нем массу интересного уже на финише, включая зрелую сливу, разные оттенки дуба и многое другое запоминается надолго. В целом такая же сенсация, как и Гурджань. Ширакская долина. И опять саперави, но из особой местности. Из грузинской части Ширакской долины, которая дальше уходит в основном в Армению. Странные незнакомые тона горных трав и цветов. Сколько же лиц у саперави. Но тут надо сделать отступление. Еще совсем недавно настоящих юридически защищенных апелласьонов в Грузии не было. То, что акварели можно делать только в акварели, и что у пригодной для этого территории должны быть какие-то официально обозначенные границы, грузины, в принципе, хорошо знали. Но на уровне общих представлений о правильном и неправильном законный отчет отсутствовал. Сейчас закон появился, и к нему сразу же пошла масса поправок. В конечном счете в стране будет, как во Франции, множество, в том числе крошечных, возможно, меньше гектара территорий, на которых вино, пусть с того же саперави, будет иметь оттенки и свои, вкусы, иметь право называть своим уникальным именем. Причем законодательство такого рода разрабатывается единственным образом, по итогам дегустации, в ходе которых виноделы доказывают особость своей земли. Алаверди же просто пошло здесь впереди закона, демонстрируя разнообразные лики саперави в зависимости от земли, где этот сорт растет. Причем если кварели — это наименование традиционное, сейчас внесенное в законодательство, то в случае Ширакской долины перед нами разработка Алаверди, то есть открытие нового вина и нового терруара. При нормальном ходе вещей надо ждать появления в будущем нового апелласьона с этим наименованием. Ну а сот с неба все еще более интересно. Это вино могло бы называться просто Ахашени, ведь и то, и другое чистые саперави, растущие возле одноименного села. Но виноделы Салаверди, изобретя новое вино, показывают этим, что в этой местности возможны два разных стиля, классический с классическим названием и еще один на него не похожий, но при этом однозначно терруарный. Наконец, вино для любителей спецэффектов. Ты и я. Изобретение специалистов Алаверди, которые внесли в умы, особенно грузинские, немало путаницы, потому что «ты и я» существует в сухом-полусухом варианте от того, что сами же выпускают «медашеен» по-грузински, как раз «ты и я», но это несколько другое вино. Итак, «ты и я» — сухое, элитное, бесспорно флагманское вино Алаверди, причем вино с своим лицом, нигде ничего подобного не производит. Это тоже чистое саперави, но из двух районов возле сел Ахашени и Хашми в Качете. Абсолютно необычны, в том числе по цвету, бледноватому, как некоторые пино-нуар, лиловато-черничному, очень красивому. Букет умудряется одновременно быть сильным и нежным, сливовый конфитюр с ароматным деревом и свежими табачными листьями, оттенки черной смородины и эфирных масел. Во рту легкое, как облако, буквально воздушное. Это главное его достоинство. Вкус напоминает об антоновских яблоках и одновременно о дымном черносливе. На финише есть оттенки трав, очень аккуратно прописанные тона дуба. Удивительно, как тут сбалансирована легкая кислота и напоминание о горчинке, свойственной молодому саперави. В общем, просто великолепно. По этому вину можно говорить о нежности как фирменному стилю Алаверди, об уникальности предприятия, о том, что Грузия еще удивит мир своими работами. Возвращаясь к вопросу о великом грузинском вине и о вине за 100 или 1000 долларов, надо сказать, что одно не обязательно будет в ближайшее время вытекать из другого. Российский винный рынок сейчас таков, что на нем грузинская продукция вынуждена буквально лбом штурмовать те ценовые барьеры, которые легко определяются винами из Австралии и ЮАР, выросшие в Испании или Италии. Им можно, грузинам нельзя. Свидетельство тому довольно хаотичная маркетинговая политика того же Алаверди. И относительно массовые элитные вина тут можно увидеть фактически где угодно, без делений на бутики и супермаркеты. А с другой стороны, компания не имеет слишком большого поля для маневра. Хотя бы потому, что сейчас главная ее задача – продавать как можно больше, окупать инвестиции. Какое угодно винное хозяйство, из какой угодно страны может начинать завоевывать новые рынки с маленьких партий. Но только не предприятие, появившееся на свет 2 года назад, у него рынок один, полностью новый. Тут специфическая проблема для всего грузинского виноделия на российском рынке. Оно в положении буриданого осла, постоянно зависает между 2 взаимно исключающими друг друга крайностями. Одна — это ориентироваться на старый рынок, на тех, для кого грузинское вино — это вкус, знакомый с детства. Большинство так и поступает, делая ставку на вино для супермаркетов, не говоря продукции иного рода, идущей по специфическим каналам типа рынков. Но работая с этим покупателем, не очень платежеспособным, винодел обрекает себя на дешевые вина при более-менее массовых продажах. То есть на репутацию, почти исключающую в будущем продажи элитных вин за элитные деньги. Не говоря уж о том, что этот рынок не остается статичным, он сокращается по мере смены поколений. Вторая крайность – это позиционировать себя на рынке как поставщика вина для нового поколения, того самого, благодаря деньгам которого продажи вин в России растут столь стремительно каждый год. Это поколение, для которого все начинается с чистого листа. Для него грузинские вина ничем в принципе не отличаются от чилийских или австралийских. Только эта группа покупателей спокойно примет великое грузинское вино за соответствующие деньги и спокойно отнесется к тому, что оно есть лишь в винных бутиках. Для ветеранов сапирави за 100 долларов оскорблений. Между крайностями, впрочем, возможен средний вариант. Например, аргентинское вино типа проекта Теразос. Недавних урожаев можно найти в московских супермаркетах, но оно же, начиная с 4-5-летней выдержки, попадает в категорию редких и обнаруживается лишь в избранных ресторанах. И никого это, кажется, не удивляет. Трагически, по качеству нынешнего вина и по потенциалу, место Алаверди, конечно, во второй группе. Вне всякого сомнения, на членство в ней скоро начнут претендовать и работа других хозяйств, и в компании им всем будет легче и веселей. В этой конкуренции родятся великие вина. Но переведет ли российский рынок эту теорию в практику или породит какой-то новый и невиданный вариант, сказать никто не может. Чилийские вина у себя дома. Пример обманчивого названия для винного магазина — это «El Mundo del Vino» в столице Чили. То, что продается в нем, как минимум, говорит о том, что для чилийца мир вина — это на 80% чилийские работы. И только прочие 20% весь окружающий Чили «Эль Мундо». Всего понемножку, без особой системы, но с упором на американские континенты Испании. Зато если вам хочется увидеть всю панораму именно чилийского виноделия, узнать, кто из виноделов, какие стили сейчас в моде, Лучшего места, чем здесь, быть не может, потому что речь идет о цепочке из 4 бутиков высшего класса с коллекционными миллезимными винами, с постоянной температурой, деревянными стеллажами и так далее. 3 звена, которые в Сантьяго, одно в Тальке. Ничего подобного по уровню нет больше не только в Чили, но и во всей Южной Америке. В гостях у экстремалов. Один из менеджеров магазина Паула Орденес, девушка в оранжевом фартуке сомелье, сообщает, для настоящего чилийца вино это по-прежнему красное. Модный же стиль красных вин в Чили сейчас — это сверхконцентрированное, чудовищно танинное каберне-совиньон, пришедшее на смену державшейся пару лет назад моде на более нежный карменер. На шкале танинности чилийцы стоят у экстремально правого края, в то время как фруктовые и нежные немецкие красные у края противоположного. Подозреваю, что немногие виноманы подозревают, до какой именно степени экстремизм доходит сейчас создатели чилийских каберне. Вот проходившая там же, в Эль-Мондо-дель, вину дегустация одного из флагманских вин дома Санта-Рита, а именно Каса Реаль Дос Миль Уно, не просто концентрированная, но и по моде нефильтрованная каберне-совиньон. При красивом букете подсушенных вишен и сильном перечном тоне это каберне буквально жуется, оно прокатывается во рту медленно и тяжело, как бронетранспортер. Но это еще считается нежным вином, как его более молодой родственник 2002 года. Урожай, который дает особо хорошее сочетание с дубом, которого не ощущалось в предыдущем. А вот каберне того же 2002 года от Де Мартино. Это попросту танинный концентрат, который был явно задуман для того, чтобы их пугать. Может быть, настоящим мачо, чтобы уловить в этом образце винной мощи красивую работу с дубом и сложный букет пряностей, прежде всего перца. В целом, рассказывает Паула, чилийцы в красном вине ценят сегодня не сложность букета и вкуса, а слаженность тонинности и густоты с тонами дерева, угля и перца. Скажем так, черноту вкуса. Чтобы посетителю Сантьяго понять, отчего местный виноград дает такие танины, достаточно обратить свои взоры на северо-восток, где в синеве неба плывет белый газовый шарфик снежных вершин. Жаркий до 30 градусов летний день в чилийской столице сменяется весьма прохладной ночью, не превышающей 10 градусов. Летает холодный ветер Сант. Этот необычайный постоянный контраст дневных и ночных температур заставляет виноград обзаводиться толстой прочной кожицей, которая дает танины. Да и вообще Чили явно не страна полутонов. Достаточно посмотреть на фигуры местных сеньоров и сеньорит. У большинства, независимо от возраста, упругое мясо на бедрах грозит разорвать по швам джинсы, что заметно на зеленых газончиках в центре столицы, где парочки и одиночки отдыхают под деревьями. Если же говорить о мясе уж как продукте питания, то бифштекс средней прожарки здесь щедро истекает кровью, а слабо прожаренное, кажется, еще дергается. При таком мясе сверхконцентрированное каберне просто необходимо, как японский хрен васаби, выжимающий слезу и чуть не растворяющий упругую плоть кусочка сырой рыбы. Мелизимы, говорит Паула, чилийцы тоже ценят, не за то, что они смягчают буйство танинов, а наоборот. В тех случаях, когда они сохраняют и усложняют в вине мощь и тяжесть. В этом смысле идеальными годами здесь считаются 1997 и 1999. Взгляд на полки с мелизимными, коллекционными и просто дорогими чилийскими винами показывает, что они очень редко переваривают за цифру в 100 долларов. У привыкшего к нескольким долларам за бутылку чилийца вызывает уважение, например, Сена. От американца Мондави 46 тысяч песо, или примерно 76 долларов. Винодо Чоудик 2055 тысяч песо. Виоманент 2001 35 тысяч 900 и так далее. Дороже, чем в этом магазине, найти что-то сложно. В целом цифра в 20 долларов или 12 тысяч песо служит тем рубежом, за которым начинаются действительно хорошие работы. или, по крайней мере, яркие такие, как упомянутый Вио Манент, где 85% скорее аргентинский, чем чилийский сорт Мальбек, или бархатисто шоколадный, хотя и полностью традиционный по стилю Дон Максимильяно. Именно новые и старые. В подобном магазине, где предполагается наличие полной картины национального виноделия, хорошо видно, как восходят и тускнеют звезды. Признаться, было приятно увидеть, что в этом магазине практически все, что продается в России, причем на почетных местах и, судя по местной чилийской цене, среди уважаемых хозяйств. Есть «Шато Лос Больдос Комосур», чилийский «Торрес», «Монгра» и все остальное. Что навело меня на мысль попробовать оценить, кто есть кто в сегодняшнем чилийском винном мире. Составляя такой список, Паула Орденос оговорила, что она делает это, исходя из своего личного опыта, продавца и из поведения покупателей. При том, что винная литература Чили наверняка имеет свои, возможно, несколько другие рейтинги. Тут важно, что, как и везде в мире, у больших хозяйств есть возможность вести заметную яркую рекламную кампанию. А маленьким приходится полагаться на оценки экспертов, менее видной публики. Сначала Паула привела список грандов. Первым она назвала Монтес, подобный испанцу Мигелю Торресу. Да-да, это не ошибка. Основоположника чилийского международного виноделия. А дальше, неожиданно, Де Мартино, новую звезду невероятной яркости. На третьем месте Каса Сильва, подобно предыдущему, тоже новое, небольшое, очень модное хозяйство с терруарным подходом и вниманием к маленьким виноградникам, который увлекается нефильтрованными винами, опять же, не знает меры в тонинности. Далее голова в голову идут Кебрадо де Макуль, Касель Апостоль, Сан-Педро, Конкей Торро, Санта-Рита. Последний, как и Монтес, берет еще и масштабами хозяйства и солидным возрастом. Далее Паула перешла к списку новичков, назвав два небольших хозяйства, которые, кажется, входят в моду. Тайрес Круз и Калина с ее экзотическими для Чили сортами типа Мерло. Все новые звезды работают по терруарному принципу, делая упор на элитную продукцию маленьких виноградников и на специфический чилийский стиль виноделия с его любовью к тяжелым красным. И все они, как, впрочем, и старые звезды, отходят от принятой раньше моносыпажности, экспериментируя со смесями сортов. Среди примеров «Мемориас», работа «Эль Принципаль» из Каберне Совиньон и Карменера, или «Ликвей», эксперимент «Перес Круз» из Каберне Совиньон, Карменера и Сира. Наконец, в качестве особого случая она назвала большое популярное хозяйство «Терра Нобле», которое, может быть, по качеству и не дотягивает до гигантов, но очень и очень хорошо продается, потому что пьется легко и вообще дружественно. И так как все у людей заслуженные, старые хозяйства, новаторы, экспериментаторы. Но Де Мартино выделяется из их ряда, потому что чилийцы еще как бы не решили, кто он и в чем секрет его успеха. Его называют открытием для чилийской виноделия. Хозяйство совсем новое, начиналось с того, что винодел его, Марсело Ретамаль, в течение долгих месяцев посетил около 300 маленьких виноградников, из которых удалось собрать и купить 7. Все вина Де Мартино в итоге относятся к категории «Сильве Венерт», отражая особенности терруара. Ситуация относительно новая для Чили с ее громадными хозяйствами и дающие любопытные результаты. Среди таковых я бы назвал «Де Мартино Карменере 2003». Может быть, сорт этот и вышел из моды в самом Чили, но тут он показался во всей красе. Такие сладковатые, изящные ароматы в бургундском стиле я не встречал нигде в Чили, а типичные для этой страны оттенки перца оказались очень нежными и привлекательными. Наконец, для виноделия Нового Света, славящегося своим пристрастием к молодым французским барикам, здесь на редкость деликатная работа с дубом, а чернично-вишневый вкус и подавно хорош. Важно тут, что это бесспорно традиционное чилийское вино, но лишенное тех особенностей, которые пугают потребителя за пределами своего Чили. Паула, в частности, упоминала несколько чисто экспортных небольших виноделин, чью продукцию в французском стиле в Чили просто не видит, то есть сами хозяева сознательно не предназначают ее для местного рынка. Разрыв между домашним и экспортным стилем вообще был всегда неприятной особенностью чилийской виноделия. А теперь мы видим, что возможен третий путь, чилийский, но не отпугивающий деликатного иностранца. Сладкий дым нашей победы. Как команда белого и красного победила всех на открытом сигарном чемпионате? Дело было на Красной Пресне, в центре международной торговли, где проходила выставка «Табак Экспо 2002». Хорошие люди из сети магазинов «Эль Нобли Сигару», а также «Хеннесси» и «Колибри» организовали там нечто, показавшееся нам поначалу просто приятным времяпрепровождением — открытый сигарный чемпионат. Мы здорово ошиблись. Дело оказалось предельно серьезным. Сначала это был настоящий праздник. Среди сладко пахнущих табаком стендов бродили ангелы, разносящие шоколадки. Это были девушки из кондитерской компании «Конфаэль» в прелестно открытых платьях. Припудренные девичьи лопатки смотрятся особенно хорошо, когда чуть пониже их прикреплены полупрозрачные, как у стрекозы, крылышки. С этими ангелами нам еще пришлось встретиться потом, после победы. Участники чемпионата начали постепенно рассаживаться за барьером, где для них были зарезервированы столики с пепельницами, кедровыми лучинками и распечатками правил игры. А правила оказались сложными. Естественно, сигара раскуривалась только один раз, за чем следили сидевшие в каждом ряду столиков рефери. Погасло — отдыхай. Суммировались очки всей команды по зачету на максимальное время курения. И был еще личный зачет по длине неупавшего пепла. Остаток сигары замеряли те же самые рефери. Штука была в том, что тут заложено было некоторое противоречие. Логичнее всего, скажем, было бы сразу решить, что твоя цель — длительность курения, и не бояться уронить пепел. И сделать ставку на пепел, то можно было спокойно курить со средней скоростью, обращая внимание только на ровное и уверенное горение сигары. Средний же путь был самым трудным и требовал большого мастерства. Очень многие из соревновавшихся, кстати, сорвались именно на трудности этого выбора. Зазвучали призывные сигналы гонгов, смуглая девушка по имени Гутьеррес Манкадо от компании Кентенеаль перестала крутить сигары. По залу поплыли нежные виноградные ароматы пряности и старых книг в кожаных переплетах. Это начали открывать бутылки Хеннесси. Команды от этого аромата повеселели, но улыбки сошли с лиц, когда заняли свои места судьи. Это оказалось очень серьезные люди, среди которых наблюдались сигарный писатель Олег Чичилов, эксперт по виски и сигарам Эркин Тузмухамедов, эксперты сигарных компаний из группы АСТИ, Ассоциации табачных дистрибьюторов и так далее. Тут нам, разминавшимся перед стартом с сигаретками, стало ясно, что все происходящее не шутка. Мы — это команда журнала «Белые и красные» в составе Александр Чепуркин, Сергей Долгалев, Андрей Степанов и я. Был у нас еще свой, не конфаэлевский, ангел-хранитель по имени Ксения Тюрина. Она скромно удалилась за барьер, туда, где стояли фотографы и телевизионщики, пообещав, что придет потом, когда будет трудно. Тут и началось. По залу понесли коробки. Надо было выбрать любую из предложенных сигар одного и того же формата, а именно «Корона». И вот тут наступил ответственный момент. Как важно выбрать правильную сигару. Выбор наш был таким. Первое. Эштон от Эштон Дистрибьюторс Инкорпорейт. Доминиканская республика, наполнитель. Табачные листья из Доминики, связывающий лист, табак, выращенный там же, но из кубинских семян, покровный лист или Коннектикут, или Эквадор. Второе. Афуэнте, выпускаемый компанией Табакалера Афуэнте. Тоже из Доминиканской республики, из доминиканского табака и полнокровного листа Коннектикутского, Камерунского или Эквадорского. Третье. Файвс, пятый, Сентенниал и Файвс, Сентенниал, Хайв Хандред. Эти доминиканские сигары названы в честь пятого континента, на острова которого европейцы впервые познакомились с табаком. Винтажная серия. Файвс, Сентенниал 500, посвящена 500-летию открытия Америки. На последнем варианте я остановил свой выбор. Наугад, но не совсем. В конце концов, винтажная сигара, которая хранится достаточно долго, чтобы произошло некое брожение, ферментация, смешение ароматов, это всегда интересно. Если проиграешь чемпионат, то со вкусом. Пятисотка же обещала хороший вкус. Тут смешивались чуть ли не все табачные листья всех Америк, кроме Кубы, Доминиканской Республики, Никарагуа, Гондураса, Мексики и США. Последний дали Коннектикутский покровный лист. Такой выбор, а его сделала почти вся команда белого и красного, оказался решающим. Сигара эта привела нас и, прежде всего, абсолютного чемпиона к победе. И она же принесла успех нашим соперникам, занявшим вторые, третьи и прочие места. Я не говорю сейчас о том, у которой из предложенных был лучший вкус. Вкус — дело личное, но по ровно уверенной тяге и не оказалось равных. После краткого совещания вся наша команда обрезала сигару на всю толщину, решив не рисковать с пробиванием небольших дырочек и прочими тонкостями. Над столом поплыл нежный дым пятисотки и более пряный фуэнте, выбранный одним из нас. Незажженная пятисотка с ее очень светлым покровным листом нежно пахнет осенним березовым лесом, скошенным пшеничным полем, но с экзотическими нотами. Первые струйки напоминают о кедровых орешках, густых сливках, но очень быстро аромат становится ровным, слаженным, и в нем начинает звучать тона тлеющих сандаловых палочек и горячей лошадиной кожи. Однако тона эти еле различимы, в принципе, это очень нежная сигара, она вся построена на оттенках вкуса, при этом легко и хорошо курится до самого конца. Пепел, как сама сигара, светлый, почти белый, ложится ровными кольцами. Сначала время легко бежало за обсуждением достоинств нашей сигары, а также того, где похоронен Колумб, принесший в Европу табак. Как хорошо было бы сейчас выпить чего-нибудь приятного для поддержания сил. Коньяк принесли как раз тогда, когда душа возжаждала его уже всерьез. Это был пряный Хеннесси, и только сейчас под эту сигару я понял, что же такое свойственный ему эффект таяния во рту. Он таял и таял, оставляя ароматы меда, поджаренных орешков. И сейчас я могу сказать точно, если бы не коньяк, многие не дождались бы финиша. Правда, сочетаемость Хеннесси и пятисотки вызвала много вопросов. Сигара уж была чересчур нежной, и многие предпочли бы к ней портвейн. Один экспериментатор долго рассуждал о крымских десертных винах, которые еще не дождались своей сигары. Все это было очень хорошо и очень мило. Так миновал час. С трясущимися руками на сигарные чемпионаты не ходят. А затем еще несколько минут, еще, на табло уже значится час 32 минуты от момента начала соревнований. Зал выглядел как-то по-другому, напоминая Гайдна с его прощальной симфонией, где в финале музыканты уходят один с другим, гася свечи. Мы вдруг отчетливо поняли, что большинство народа уже отсеялось, а мы остаемся на ринге. За столами, правда, было шумно, там еще был народ, но он уже, выйдя из соревнования, отдыхал, откровенно наслаждаясь своими заново раскуренными сигарами. Результаты отдыхающих же были замерены рефери с линейками и секундомерами. А пепел наших сигар держался. Сами сигары тоже. Повернуться и осмотреть зал невозможно. Рука с сигарой неподвижно стоит на столе, и в ней начинается нервная дрожь. Взять сигару в другую руку означало почти не наверняка уронить пепел. С трясущимися руками на сигарные чемпионаты не ходят, донеслось откуда-то сбоку, кажется, там сидели лучшие люди из команды радиостанции «Серебряный дождь». Жюри было в недоумении. Никто не ждал, что сигару формата корона может курить полтора часа. Вот отсеивается еще один, очевидно, грамотный мастер соседнего столика. Ему просто уж нечего курить. От окурка остается сантиметр, он слишком спешил. За нашим столиком тоже остаются только двое, прочие поддерживают их морально. Еще через несколько минут в зале появляются три точки, вокруг которых делают круги фотографы и видеооператоры. Одну точку с легкой руки Михаила Плотникова, «Серебряного дождя», называют президентской командой. Это только за то, что команда из Петербурга. Там возникает проблема. Человек просит отпустить его в туалет. Судьи совещаются с залом. Либо отпустить человека с тем, чтобы он передал свою сигару товарищу, либо принести ему горшок. Вот ты бы на футболе или боксерском ринге просился в туалет, злобно ворчат соревнующиеся. Человек продолжает тянуть окурок до последнего и выходит в финал. Пепел его, правда, давно упал. Но не упал пепел и не погасла сигара у неподвижного человека с пронизанной седыми прядями бородой библейского пророка. Чемпионат был открыт для всех. Но человек, представившийся независимым обозревателем по информационным технологиям Николаем Наумовым, по идейным соображениям не зарегистрировался, поэтому не может быть вроде претендовать на призовые места, но ведь вышел в финал. Пепел его сигары дрожит, но стоит, курить еще есть что. Скажем сразу, Наумов оказался на втором месте в личном зачете и получил награду в виде бутылки Хеннесси, от которой его суровое лицо заметно просветлело. Но какая же невероятная картина предстает тем, кто собрался возле столика белого и красного. Вся команда уже отдыхает, изо всех сил поддерживая кандидата в лидеры Александра Чепуркина. Чепуркин держится, как неистовый Роланд в Ронсевальском ущелье. Он еще не знает, что богиня победы Ника уже простерла над ним свои крыла. С ним произошло невероятное. Чепуркин лишь забыл и не захотел вовремя снять бан с своей сигары. А дальше дело было уже поздно, пепел был уже весьма неустойчив. Товарищи мрачно предупреждали его: ну вот огонь дойдет до банта, ты пойдешь отдыхать. Но огонь тихо пропал под бантом, который остался вне прикосновенности, лишь чуть-чуть обгорел и двинулся ниже. А бант держал столбик пепла в самом чувствительном месте. До конца сигары оставалось сантиметра два с чем-то, но отлично горела. В целом она напоминала почему-то то ли елку, то ли пальму. Пепел начал отходить от нее странными чешуйками. По всем законам природы, справедливости земного тяготения, а также закону Ломоносова и Курвозье, всего этого не может быть. Но ведь было же. На столик окружила толпа. Появилось верное обещанию ангел редакции Ксении, не верящей своим глазам. Ведущий с микрофоном уж не отходил от героя, который иногда подносил губы снизу к вертикально стоящей в его руке сигаре и комментировал происходящее в несколько северокорейском духе. Смотрите, он ж не чувствует свою руку. Окурок ж обжигает губы, но он держится до конца. Однако конец приходит всегда. Сигара героя погасла, причем пепел к этому мгновению так и не упал, что поразило всех. Два часа с минутами держал герой свое вечное пламя, и окурок его составил 2,2 сантиметра. Два других претендента курили примерно столько же, но у них давно уже не было такого пепла, поэтому личная победа чемпиона была предрешена. Более того, после сложения очков всей команды оказалось, что у белого и красного победа еще и коллективная. Хотя, признаем, если бы не обломившийся пепел чемпиона, эффект не был бы таким ярким. Изумленное жюри пошло делить призы. Апофеоз и заслуженные награды. Кто же он, наш герой? Александр Чепуркин родился в скромной самурайской семье, где твердая рука и стойкость духа воспитывались с молодых ногтей. Особенно эффектным были испытания осами и пчелами. Как известно, самурайских детей жестоко наказывают, если они позволяют каким-то насекомым поколебать их гармонию духа. Чепуркин обаятелен, но тем особым обаянием, которое происходит от строгости и сосредоточенности. Пример Шон Коннери в роли Джеймса Бонда или Чак Норрис во всех ролях сразу. Наш чемпион — начальник отдела рекламы. А профессионалам не надо объяснять, что означает эта профессия. Вроде снайпера в спецназе. То есть выдержка, надежный глаз и твердая рука. Любимое его занятие — наблюдать за тропическими рыбами в их среде, для чего Александр повадился в Египет, где плавает с трубкой. Да и вообще он склонен к путешествиям по теплым местам, защищает слабых, вдов и сирот, любит женщин и детей, особенно собственного сына, еще любит хороший коньяк и в личной жизни не курит. Сигара — другое дело. А тем временем жюри продолжало свой нелегкий труд. Не очень задолго до финала, уронивший свой пепел и упустивший свой огонь, автор этих строк побрел смотреть на призовой фонд и удивился. А ведь совсем неплохие призы. А с чего это им быть плохими, справедливо и слегка обиженно, заметили организаторы и спонсоры. И вот оно. Победителям достались призы коллективные, на команду и личные. Всем по бутылке Хеннесси, что и само по себе было бы неплохо. На офис громадный Хьюмидор сигар на 40-50, размером это с полшкафа. Хьюмидор поменьше уж, персональный. Офисные часы. А тут вновь выпорхнули девушки с крылышками от Конфаэля и вынесли шоколадную медаль килограммов на 10 с надписями типа «Слава победителям!». Громадный спичный коробок. Спички, в котором были сделаны из белого шоколада, а фосфор на них, конечно, из черного, опять же, Конфаэль. Потрясающая сигарная зажигалка от Колибри с выползающей сбоку гильотинкой. А также достались объятия, фотовспышки и большая тачка для отвоза призов. Конец книги. Январь 2013 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.